Я увидал, что ей принадлежат большие богатства, владения и поместья. И в числе ее складов был склад кунжута, часть которого я продал тебе, и я потому не посещал тебя в течение этого времени, что продавал остальные запасы и все, что было в кладовых, и я до тех пор еще не получил всех денег. Не возражай же против того, что я тебе скажу, так как я поел твоей пищи. Я дарю тебе деньги за кунжут, который находится у тебя. Вот причина отсечения моей правой руки и того, что я ел левой рукой. Ты был милостив и благодетелен, — сказал я ему. И он спросил, не хочешь ли ты отправиться со мной в мои земли? Я накупил товаров каирских и александрийских, и, может быть, ты согласишься сопровождать меня? «Хорошо», — сказал я, и назначил ему срок начала месяца, а затем я продал все, что имел, и купил других товаров и отправился вместе с юношей в эти земли, то есть в вашу страну. И юноша продал товары и купил вместо них другие в вашей стране и отправился в земли египетские, а мне на долю выпало побывать этой ночью здесь, и со мной случилось на чужбине то, что случилось». Неудивительнее ли это, о царь нашего времени, чем то, что произошло с горбуном? «Вас всех необходимо повесить», — сказал царь. Тогда надсмотрщик подошел к царю Китая и молвил, «Если ты мне поверишь, я расскажу тебе историю, приключившуюся со мной за это время, раньше, чем я нашел этого горбуна, и если она будет удивительнее его истории, подаришь ли ты нам наши души?» «Хорошо», — отвечал царь. И надсмотрщик сказал: —